Они все уже через многое прошли, и у них была только одна цель – это сокровищница. В течение всего путешествия все они с подозрением относились к идее того, действительно ли существовала эта сокровищница. Информация Цун Хунчан теперь больше не подвергалась сомнению. «Давайте не будем терять время, все, за мной!» Цун Хунчан крикнула и стала спускаться по ступеням. Дэчжэнь беспомощно покачал головой, но не колебался и последовал за Цун Хунчан. «Молодой мастер, что нам делать?» Цинэр посмотрела на них, спускавшихся по ступенькам, и тихо спросила. «Мы войдем, но мы должны быть очень осторожны. Ранее Цун Хунчан сказала, что нам потребуется 7 человек, чтобы открыть сокровищницу, но, в конце концов, она так легко открыла ее сама. Разве не странно?» Дэчжэнь и Люцзе уже потеряли ясность ума из-за их жадности, что ослепило их, и полностью упустили из вида этот момент, тихо сказал Суюнь. Двое пошли вниз по каменным ступеням. Каменные ступени привели к длинному и прямому проходу, а в конце была каменная дверь, которая была достаточно высока для человека и ширина ее позволила бы пройти двоим. Дверь была закрыта, и для всех это была дверь к бесчисленным сокровищам и богатствам. Люцзе, которая была безразлична, всю дорогу казалась чрезвычайно возбужденной. Она подошла к двери и сразу же активировала свою глубокую духовную ци, а затем атаковала дверь. Бах-бах-бах, каменная дверь взорвалась. Изнутри каменной двери просочилось множество ярких огней, что, казалось, напоминали великолепный блеск золотых и серебряных сокровищ, и каждый, кто увидел свет, немедленно запрыгал от радости и волнения. Увидев блеск и огни, не только Люцзе, но и Дэчжэнь больше не мог сдерживать себя, бросившись к большой двери. Было ли за ней действительно бесчисленное множество сокровищ? Суюнь был поражен, но подумав трижды, он сделал глубокий вдох и пошел вперед. Однако, как только он прошел за большую дверь, он сразу понял, что это была уловка. За каменной дверью не было никаких таблеток или сокровищ, только гигантский массив, который уже был активирован. Глава 325. Секретный план секты поглощающего неба. У массива стоял мужчина, держащий длинную алебарду и одетый в черное. Увидев группу человек, что приближались к нему, человек в черном взглянул на них и издал звук ТС, ТС, ТС, покачивая головой. «Цун Хунчан, ты так долго возилась, почему так долго сегодня? Скажи мне, ты уже кем-то полакомилась по дороге сюда? Мастер, вы действительно умеете шутить, Хунчан делает все для вас. Как я могла такое сделать? Ой, на этот раз я привела 4. Их должны быть достаточно, чтобы продержаться 2 месяца. Цун Хунчан обхватила грудь руками, прислонившись к стене рядом с дверью и усмехнулась. «Хэмэмэм, позволь мне взглянуть». Человек с алебардой широко открыл глаза и посмотрел на Суюня, Цинэр, Дэчжэня и Люцзю, затем кивнул головой и с удовлетворением ответил. «Неплохо, неплохо. Все их таланты хороши, я доволен, но, похоже, я не вижу таланта и культивирования этого человека. У него есть сокровище, которое защищает его культивирование». Цун Хунчан облизнула губы. «Если мастер не чувствует в себе уверенности, вы можете отдать его мне. Ты шальная девка. Ты запала за этого симпатичного мальчика. Хех, но я не могу вознаградить тебя на этот раз. Твой мастер собирается подняться в область духовного ученика звезд в процессе культивирования, и ему не хватает нескольких закусок, поэтому все они будут использованы мной». При этом человек с алебардой подошел ближе. «Он – эксперт 10 ранга области духовного ученика души», – воскликнула Люцзе. «Хунчан, что тут происходит? Разве ты не сказала, что ведешь нас в сокровищницу секты поглощающего неба? Почему здесь ничего нет? И о чем вы вообще говорите? Кто этот человек?» Дэчжэнь был ошеломлен. Не только Дэчжэнь, даже Суюнь и Цинэр были в замешательстве. Разговор этих двух людей сильно насторожил их. «Может быть, все было подставой?» Цун Хунчан ухмыльнулась. «Вы все действительно думали, что я приведу вас в сокровищницу?» «Я врала. Под руководством мастера я быстро распространяла слухи, лгала и завлекала культиваторов области духовного ученика души, чтобы вы стали пищей для мастера, которую он может использовать, чтобы увеличить свое культивирование, тренируясь в благочестивой технике. Никогда не было никакой сокровищницы, вы всего лишь еда мастера». «Что?» Лица Лицзе и Дэчжэня побледнели. Суюнь также был шокирован, он никак не думал, что истина будет такой. «Все, что делала Цун Хунчан, просто искала живую пищу для мужчины с алебардой. Человечину в пищу, значит, по дороге, Чжанху или Фуцзай пали от твоих рук? Дэчжэнь вдруг, казалось, о чем-то подумал и сказал в шоке. Ты их съела? Услышав это, лицо Цунхунчан изменилось, и она с тревогой ответила. Ты ублюдок, что ты такое говоришь? Но в следующую секунду грудь Цунхунчан была поражена, так что она отлетела, и, рухнув на стену, она стала выплевывать кровь. Цунхунчан, я дал тебе свою великую технику поглощения душ, потому что ты служила мне столько лет всем своим сердцем, я и подумать не мог, что ты на самом деле скрытно полакомишься моей пищей. Ты меня действительно разочаровала. При этом человек с алебардой протянул руку и схватил воздух. Тело Цунхунчан немедленно приземлилось в его руке. Мастер Вань Чи, я ничего не украла. Мастер, пощадите меня. Я не крала вашу пищу, в страхе закричала Цунхунчан. Но мужчине с алебардой было все равно. Схватив Цунхунчан за шею, он приподнял голову и приблизил голову Цунхунчан к своей и укусил ее в губы. Затем он просунул язык ей в рот и активировал технику, из-за чего между ними образовывались слои серого и белого света. Нежное лицо Цунхунчан быстро трансформировалось, и через короткое мгновение ее лицо стало грубым и увядшим, ее волосы также стали тусклыми и уродливыми, как если бы она стала старше на 20 лет, похоже, что она прошла расцвет ее жизни. Вань Чи ослабил руку, и Цунхунчан упала на землю и сильно вдохнула. Ее глубокая духовная сила была крайне слабой, а вот глубокая духовная ци Вань Чи, похоже, стала намного живее, чем была. Поскольку ты украла часть моей пищи, тогда ты должна вернуть мне долг с процентами. Хунчан, я, твой мастер, всегда был честен с моими людьми, так что у тебя будет своя еда, а не еда мастера, понимаешь? Вань Чи рассмеялся. Увидев Цунхунчан, сердце Дэчжэня и Люцзе начало паниковать. Тело Люцзе начало дрожать, она, очевидно, испугалась, в то время как Дэчжэнь подавил страх в своем сердце и тихо спросил, что тут происходит, кто вы, ребята? Мы, Вань Чи рассмеялся, мы из секты поглощающего неба. Секты поглощающего неба, брови Су Юна задвигались, он почти не мог поверить своим ушам. Поему бы люди секты поглощающего неба оказались здесь, вы лжете, громко сказала Цинэр. Хех, группка наивных младших. Секта поглощающего неба есть по всему небесному военному континенту, и это массив расположен здесь, потому что он вовлечен в большой план секты, но что в целом, мне лениво подробно объяснить вам все. Я элитный член секты, назначенный сектой, чтобы охранять это место, и Хунчан была учеником, которого я взял с собой сюда. Раньше она была проституткой, которая ничего не знала, но, увидев, что ее талант не так уж плох, я взял ее под крыло, а затем передал свой единственный непревзойденный навык, великую технику поглощения душ. Кто ж знал, что за недолгие 50 лет она войдет на 7-й ранг области духовного ученика души, она действительно сильна, гораздо мощнее, чем я, ее мастер. После этих слов Вань Чи явил зловещую и холодную улыбку и медленно пошел к Цинэр. В тот момент, когда четверо вошли к нему, его взгляд сразу же приземлился на тело Цинэр. Такая красота, с таким захватывающим дух талантом. Он не мог покинуть это место, и поэтому вся еда, необходимая ему для его великой техники, зависела от Хунчан, и после стольких лет Хунчан заманила сюда так много людей, но ни один из них не был таким, как Цинэр перед ним. Поистине качество высший сорт. Вань Чи облизнул губы, его сердце колотилось. «Мастер, вы уже обещали мне, что после того, как я приведу вам это стадо, вы очистите яд в моем теле и разрешите мне покинуть лес черной тюрьмы. Мастер, пожалуйста, дайте мне противоядие», — заговорила Цунхунчан, которая лежала на полу. «О, ты хочешь противоядие? Разве ты недостаточно хороша, чтобы самостоятельно вылечиться и самой питаться? Как это возможно? Ты — хорошая удочка, за которой я ухаживал с большим трудом, и пока я не пробился в область духовного ученика звезд, как я могу выбросить свою удочку и выбросить свою собственную рисовую миску? Ты должна продолжать ждать, пока этот мастер действительно вступит в область духовного ученика звезд, тогда ты сможешь уйти на все четыре стороны». Вань Чи ухмыльнулся, он больше не беспокоился о ней и использовал ладонь, чтобы сделать захват. Глаза Су Юня стали холодными, взгляд стал острее ледяного кинжала от убийственного намерениями, когда он смотрел на Вань Чи. Он собирался сделать ход, но в этот момент Дэчжэнь, который был с другой стороны, решил действовать. Он, не колеблясь, повернулся к выходу и бросился к большой двери, У него еще был шанс убежать. Ван Чи остановил его руку, повернулся и ухмыльнулся, глядя на Дэ Чжиня. «Ты хочешь уйти? Это не так просто». После этих слов тело Ван Чи рванулось вперед, внезапно появилось перед Дэ Чжинем, а затем он использовала свою алебарду, чтобы нанести удар. Дэ Чжинь немедленно использовал свою глубокую духовную силу, чтобы блокировать удар, но алебарда была настолько сильной, что когда она врезалась в его тело, Дэ Чжиню показалось, что его ударила гора, или стадо лошадей протопталось по нему. Дэ Чжинь был совершенно не способен противостоять удару, и тотчас же рухнул на пол, его грудь была ранена. Ван Чи превратил руку в когти и с яростью схватил пальцами голову Дэ Чжина, так что его пять пальцев создали пять отверстий на голове, и его пальцы стали похожи на соломинки, через которые он отчаянно поглощал жизнеспособность Дэ Чжиня. Лицо Дэ Чжиня исказилось, ему было очень больно. Он поднял обе руки и активировал технику, отчаянно пытаясь нанести удар Ван Чи, но мантии Ван Ши были чрезвычайно высокого качества и полностью лишили атаку Дэ Чжиня эффекта, в то время, как он продолжал использовать свои пять пальцев, поглощая дух и жизненную силу Дэ Чжиня. Ван Чи был культиватором на пике 10 ранга области духовного ученика души, в то время как Дэ Чжинь был на раннем этапе 9 ранга, и хотя разница была в одну стадию, но эта разница в области духовного ученика звезд, различия при этом были, как между небом и землей. Время, казалось, замедлилось до скорости черепахи, Дэ Чжинь был не способен остановить Ван Чи, и его жизненная сила и дух были поглощены. Постепенно кожа Дэ Чжиня начала высыхать и засыхать, его тело стало очень тощим, и за короткое время он стал трупом, который напоминал Чжанху. Лю Цзе наблюдала всю сцену в шоке, ее глаза не выражали ничего, кроме страха, она упала на землю от слабости, все ее тело дрожало, как будто ее сердце собиралось выпрыгнуть из ее горла. Дэ Чжинь был мастером 9 ранга области духовного ученика души и умер вот так вот. Она была всего лишь на 3 ранге области духовного ученика души. Как она могла обладать силой, чтобы сражаться с противником? Сильные люди по-настоящему вкусны. Хорошая еда. Хорошая еда. Ха-ха-ха. Ван Чи маниакально рассмеялся, облизнул губы, выглядя так, словно хотел продолжить трапезу. Он пошел к Цинэр, размахивая обеими руками. «Теперь твоя очередь, моя красавица». «Ха-ха». Он сделал свой ход. «Подождите минуту», — заговорил Су Юнь. «У тебя есть какое-то предложение, сделка?» Ван Чи улыбнулся и спросил, как будто он был очень терпелив. «Я просто хотел спросить, каков план, связанный с этим массивов? Что вы, люди секты поглощающего неба, действительно замышляете?» — спросил с серьезным лицом Су Юнь. «Согласно тому, что я знаю, ваша техника должна быть техникой духовного демонического дао, как вы ее узнали? Разве люди из секты поглощающего неба передали ее вам? Ты слишком многого просишь». Ван Чи рассмеялся. «Мне жаль сообщать тебе, но я ничего тебе не скажу. Я просто хочу съесть эту красавицу прямо сейчас». При этом Ван Чи сделал свой ход и набросился на Цинэр. Но как только он двинулся, энергичная и мощная рука схватила его за шею, а рука эта была намного быстрее его и намного сильнее его. Ван Чи не успел отреагировать, и его схватили за руку и подняли вверх. Ван Чи был поражен. Сила, что схватила его за шею, мешала ему дышать, ноги его были подняты от земли, и он чувствовал себя ужасно. Цун Хун Чан, которая была в стороне, была ошеломлена. Ван Чи, которого она, как могучего мастера, всю свою жизнь, сейчас, прямо перед ней был вот так запросто поднят в воздух. Су Юнь отбросил Ван Чи в сторону, так, что его тело, приземлившись, создало большую яму в земле, его кожа была ранена. «Сегодня вы больше не будете есть, вас бы лучше отвечать на мои вопросы», — послушно сказал Су Юнь. «Кто ты?» Ван Чи проигнорировал боль в своем теле, поднялся и спросил. «Су Юнь». «Су Юнь», — глаза Ван Чи явили озадаченность, как будто он никогда не слышал об этом имени. Но Цун Хун Чан и Лю Цзе были потрясены. «Су Юнь, ты тот Су Юнь, которого секта поглощающего неба считает разыскиваемым преступником, а это Уцинер, Су Цинер», — воскликнула Хун Чан. Ван Чи было поручено охранять место расположения массива на участке секты поглощающего неба, и он не мог покинуть место, поэтому у него было очень мало информации о внешнем мире, но Хун Чан могла входить и выходить из леса черной тюрьмы и, естественно, слышала о Су Юне. «Значит, ты — человек, которого разыскивает моя секта?» прорычал Вань Чи, но на сердце ему стало еще тяжелее. Хотя сила противника была неизвестна, но с этого момента Вань Чи знал, что противник был чрезвычайно мощным, более могущественным, чем он. «Мне нужно подумать о том, как его уничтожить», — подумал Вань Чи. Но в следующую секунду противник бросился вперед, его два пальца, похожие на щипцы, схватили его за руку, а затем, хррррррясь, раздался крик. Руки Вань Чи больше не были соединены с его телом. «В конце концов, вы все еще культиватор 10-го ранга области духовного ученика души, на всякий случай, было бы лучше сначала лишить вас рук», — сказал Су Юнь. Его голос был очень спокойным, но его метод был чрезвычайно безжалостным и диким. Этим своим ходом он ошеломил всех наблюдавших. Глава 326. Сильнейший массив. Лю Цзе была потрясена. Какое же культивирование было у Су Юня, раз он смог так легко подбросить человека с культивированием на пике 10-го ранга области духовного ученика души. «Область духовного ученика звезд, ты культиватор области духовного ученика звезд», — пробормотала она. Су Юнь ничего не сказал, но эти слова сразу же заставили лицо Цун Хун Чан полностью измениться, и ее сердце отчаянно дрогнуло. «Я был совершенно не способен защититься от его скорости и мощи, и моя собственная глубокая духовная ци была фактически подавлена. Я совершенно не гожусь ему в противники. Он похож на неподвижную гору. Область духовного ученика звезд. Он на самом деле является культиватором области духовного ученика звезд». Вань Чи сжал зубы. Успокоив боль в руках, он уставился на Цун Хун Чан, думая: «Эта глупая женщина, она на самом деле заманила сюда культиватора области духовного ученика звезд? Если ты так силен, почему ты не спас старшего брата Дэ Чжэня?» Лю Цзе посмотрела на Су Юня. Гнев и негодование звучали в ее голосе. «Если бы он был готов остаться и сразиться с Вань Ши вместе с нами, я мог бы спасти его. Он, в конце концов, был на 9-м ранге области духовного ученика души. Хотя наши силы не равны, мы все равно были бы силой, с которой нужно было бы считаться, и, возможно, мы смогли бы найти способ спастись. Но он на самом деле пытался бежать, бросив нас. Так почему я должен был спасать его?» — равнодушно ответил Су Юнь. Услышав это, Лю Цзе потеряла дар речи. По правде говоря, с тех пор, как они присоединились к группе, все тайно посматривали на Су Юня с презрением, и хотя Лю Цзе была старше остальных, ее мысли были самыми наивными. Умы Ли Фу Цзэ и Чжан Ху были полны похоти, ими двигали свои собственные скрытые мотивы, они не должны были так быстро погибать. Цун Хун Чан была самой хитрой, и всегда могла легко договариваться с людьми, а Дэ Чжэнь был самым скрытным и сильным человеком. Думая только о сокровищнице, он всегда был осторожен в отношении каждого человека. Если бы им пришлось выбирать того, кто, скорее всего, убил бы всех остальных членов группы после того, как они найдут сокровищницу, чтобы заполучить все сокровища себе, они выбрали бы Дэ Чжэня, потому что только у него была сила сделать это. Хотя никто не знал, будет ли он делать это. Судя по его отношению к смерти Чжан Ху или Фу Цзэ, он определенно не был добрым человеком. Су Юнь не чувствовал никакого угрызения совести после того, как не спас Дэ Чжэня. Кроме того, он заботился только о великом плане секты поглощающего неба. Итак, им нужна была Цинер для воплощения этого плана, не так ли? Скажите, зачем нужен этот массив? Что включает этот план секты поглощающего неба? Расскажите мне все, что знаете. И если вы это сделаете, я не только пощажу вас, но и помогу вам восстановить руки. Что скажете? Су Юнь опустился на колени и посмотрел на Вань Чи, который лежал, страдая от боли. Я не могу, если я расскажу, я умру. Вань Чи сжимал зубы и тихо рычал. Умрете? Вы боитесь, что люди секты поглощающего неба придут искать вас? Не волнуйтесь, я не скажу другим людям. Никто посторонний о нашем разговоре не узнает. Секта не будет знать, что вы рассказали мне об их плане. Правда, если бы я хотел привлечь вас к вам, мне просто нужно было бы сделать ход. Вы думаете, что у вас есть способность идти против культиватора 3-го ранга области духовного ученика звезд? Су Юнь говорил низким голосом. Он отменил эффект божественного глаза небесной чешуи, и плотная, сильная глубокая духовная ци, которая, казалось, охватила все места, бросилась к Вань Чи. Вань Чи застыл на месте. Он не мог дышать, его чувства были подавлены интенсивным весом, и все его тело покалывало от чувства опасности. Это ощущение, которое слабые чувствуют себя перед сильным. Глаза Вань Чи сузились, он побледнел. Наконец, Вань Чи сломался под натиском Су Юня и прорычал: «Я скажу все, что хочет знать мастер, я скажу тебе, я расскажу тебе все, что знаю. Что это за план секты поглощающего неба?» Су Юнь прищурился и спросил: «Я, по правде говоря, я не очень хорошо разбираюсь в этом плане. Хотя я элитный ученик секты, мне поставили задачу пробыть здесь почти 50 лет. Однако я слышал кое-что от 32 го-старейшины клана, который научил меня мистическим методом, что этот план на самом деле должен создать и как-то связан с культивированием нашего лидера секты». «Создать что, и что насчет вашего лидера секты?» — с беспокойством спросил Су Юнь. «Я не знаю. Это такой конфиденциальный вопрос, я не знаю». Вань Чи мгновенно покачал головой, его голос был наполнен волнением. Это была правда. Су Юнь обратил свой взгляд на гигантское формирование массива на полу и спросил: «Тогда вы должны знать, для чего этот массив? Беспрецедентно большое количество точек божественного массива, созданное сектой поглощающего неба, является секретом секты, и поскольку я являюсь частью подразделения защиты, мне посчастливилось узнать кое-что. Говорят, что этот массив был создан задолго до лидера секты второго поколения, а нынешний лидер секты уже является третьим поколением, что указывает на чрезвычайно огромный масштаб этого массива. Огромный масштаб? Насколько огромный? Насколько велик небесный военный континент? Насколько велик массив? Потому что он был проложен поверх всего континента, а это значит, что фундамент этого массива – это весь континент», – объяснил Вань Чи. «Что?» Су Юнь и остальные были полностью потрясены. «Они использовали весь континент в качестве основы для массива? Как это возможно?» — пробормотала Цинер. «Слышал ли кто-нибудь о чем-то подобном ранее? Секта поглощающего неба – это не то, что вы можете себе представить. Есть даже некоторые шутники, которые думают, что это просто вспомогательная секта секты бессмертного меча, но они серьезно ошибаются. Это просто фасад. Настоящей секте поглощающего неба секта бессмертного меча и в подметке не годится. Этот мощный массив, который является беспрецедентным в истории, насчитывает в общей сложности 98 тысяч линий массива, 13 700 точек массива, более 7 тысяч диаграмм массива, построенных с использованием 32 массивов. Но я не знаю расположение фундамента массива, я не знаю, как используется эта точка массива. Моя единственная задача заключается в том, чтобы охранять это место и не участвовать в строительстве этого массива», — пояснил Вань Чи. Услышав это, лицо Су Юня потемнело. По правде говоря, он мало что знал о секте поглощающего неба, и в его предыдущей жизни у него не было большой информации относительно лидера секты поглощающего неба. Он только знал, что он убил Цинер одной ладонью, и больше он не имел никакой информации. Но из-за того, как Су семья относилась к секте поглощающего неба, выходило, что сила секты поглощающего неба была не такой, какой ее представили людям. Если бы культиватор 10 ранга области духовного ученика души был бы помещен в секту, такую как секта бессмертного меча, он был бы, по крайней мере, старейшиной клана. Тем не менее, вы просто элитный ученик и были помещены в лес черной тюрьмы, чтобы охранять эту точку формирования массива, что действительно доказывает силу секты поглощающего неба. Су Юнь некоторое время наблюдал за точкой формирования массива, а затем заметил, что внутренняя глубокая духовная ци постоянно выпускает странную глубокую духовную силу, которая была чрезвычайно обычной, но потом она, смешиваясь с энергией в окружающем, исчезает. Он не знал, для чего все это нужно. «Так произошло из-за того, что я нарушил правила секты и получил наказание, поэтому меня отправили наблюдать за этой точкой формирования массива на 70 лет. Обычно такую точку формирования массива охраняют другие люди, с моей силой, я должен, по крайней мере, следить за сущностями массивов. Если то, что вы говорите, верно, то другие люди, охраняющие сущности массива, должны, вероятно, знать примерно половину плана. Я не знаю насчет этого, но я знаю, что мало кто знает о том, что из себя представляет этот план на самом деле, и я боюсь, что ни один из элитных учеников и не узнает. Скорее всего, только старейшины клана имеют право непосредственно участвовать в его исполнении. Тогда, что это за великая техника поглощения душ? Как и откуда вы ее узнали? Разве секта поглощающего неба передает эти мистические приемы, что позволяют извлечь жизненную силу и дух других людей. Я узнал ее из учений моей секты. Неужели? Су Юнь встал, кивнул головой с холодным намеком, сверкающим в глазах. Похоже, я не могу получить от вас больше информации. Ты сказал, что, если я расскажу тебе все, что знаю, ты не убьешь меня, не так ли? Спросил Ван Чи с дрожащим голосом. Нет, мы всегда можем нарушить слово, однажды данное. Я вообще не из породы благородных принцев, равнодушно сказал Су Юнь. Ты. Глаза Ван Чи широко распахнулись, он не знал, что и сказать в ответ. Су Юнь вытащил бессмертный мистический меч алой крови и пошел к Ван Чи. Как только он добрался до него, он замахнулся в ударе. А Ван Чи выпустил свой последний удар сопротивления, выплевывая луч света, поразивший меч Су Юня. Меч не дошел до его лба, но в следующую секунду бесчисленные огни вырвались из ножен меча, и в следующий момент они ударили в Ван Чи. Пуф! Тело Ван Чи околело, а затем упало на землю, его труп был разделен на множество кусочков, пролилось много крови. Сцена ошеломила Лю Цзе, в то время как Цинер крепко прикусила губы, и в ее глазах появился сложный взгляд. Она посмотрела на Су Юня, слегка коснувшись ее рукавов. Молодой мастер изменился, он стал умнее и стал еще более жестоким и хладнокровным. Но в чем причина этих великих перемен? Ван Чи должен умереть, иначе он проинформирует секту поглощающего неба о том, что мы были в этом месте, и если это произойдет, секта поглощающего неба призовет еще большую силу, чтобы преследовать нас, поэтому мы и должны убить его. Таким образом, секта поглощающего неба не будет знать, что мы были здесь. Интересно, есть ли у меня достаточно предварительной информации относительно их плана? Су Юнь держал свой меч и осмотрел точку формирования массива. Наконец, он повернулся к Хун Чан, которая лежала в углу. Ее лицо было очень бледным, и ее глубокая духовная ци был крайне слабый. Ее глаза были почти лишены жизни. Она выглядела так, как будто была на грани своего последнего вздоха и собиралась попрощаться с миром. Су Юнь нахмурился, затем подошел и поднял ее. Связь сердец, видя, что область в груди Хун Чан была красной, Су Юнь был поражен. Верно, это связь сердец. Хун Чан слабо улыбнулась. Ван Чи очень осторожный, таким образом, связал нас, ведь он был обеспокоен тем, что я предам его, поэтому наши сердца имеют общую печать. Если он погибнет, тогда и мне конец. Я никогда не думал, что так наврежу тебе, ответил Су Юнь. Хе-хе, неважно, потому что сейчас умереть лучше, чем жить. Сун Хун Чан слабо рассмеялась, никто не мог разгадать страдания в ее глазах. Вообще-то, я неплохой человек, я просто хотела продолжать жить спокойно, ведь обучение культивированию заключалось в заработке духовных монет, но кто поймет таких детей, как мы, из бедных семей. Однако, если бы я могла выбрать еще раз, я бы лучше снова стала проституткой, чем попалась бы на соблазн Ван Чи. Я бы никогда не хотела культивировать. С этими словами, рука Цун Хун Чан медленно опустилась. У жалких людей определенно рождалась бы ненависть, и люди, которые ненавидели, естественно, были бы жалкими. Су Юнь вздохнул, затем положил Цун Хун Чан на землю. Цинер и Лю Цзе стояли рядом, ничего не говорили и смотрели, как Цун Хун Чан медленно закрыла глаза. Фух, как раз в этот момент, рядом с трупом Ван Чи, значок ордена внезапно выпустил множество синего света, и легкая чрезвычайно ослепительная аура выстрелила в воздух, энергично вздрагивая. Это был вызов секты поглощающего неба. В следующий момент появилась гигантская светлая дверь, выпускающая свет, который направлялся во все стороны, и свет, который выходил изнутри, содержал плотную мощную глубокую духовную ци. На самом деле это была глубокая духовная ци трех первых рангов области духовного ученика звезд. Черт возьми, лицо Су Юня изменилось, он тут же схватил руку Цинер и закричал Лю Цзе, которая была в стороне. Быстрее, нам нужно уходить. А, ох, Лю Цзе, которая была ошеломлена, сразу же пришла в себя, кто на самом деле осмелился бы медлить. Она немедленно последовала за Су Юнем, покидая это место. Глава 327. Цзя Ша Цзы. Трое быстро выбежали из так называемых земель сокровищницы и покинули район Драконьего леса. Сетка поглощающего неба поистине уникальна, кажется, что нам будет непросто выступить против них, сказал Су Юн на бегу. Мастер Су Юн, разве ты не культиватор области духовного ученика звезд? Почему мы бежим? Спросила Лю Цзе. Личность Су Юна была разоблачена, его культивирование было сильным, и теперь она говорила с ним осторожнее, будучи при этом довольной, что у нее были связи с культиватором области духовного ученика звезд. Связи с мощными культиваторами были одним из методов слабых культиваторов, что позволял бы им защитить себя, и если бы в будущем им встретились люди, которые хотели их убить, они могли бы предупредить противника об их отношениях с сильным сторонником и использовать эти связи, чтобы спастись. Они выслали 3 культиватора области духовного ученика звезд. Если мы не убежим, я боюсь, что это нам придется довольно туго. Что? 3 культиватора области духовного ученика звезд? Как это возможно? Если бы они послали одного, это было бы более правдоподобно, но как они могли отправить сразу 3? Мастер Су Юн, ты уверен, что не ошибся? Хотел бы я ошибиться. Су Юн нахмурился. Но эти люди, которых послали из секты поглощающего неба, уловили запах мой глубокой духовной ци через жетон, и узнав о моей силе, они отправили за мной культиваторов области духовного ученика звезд. Раз эта секта имеет возможность отправить 3 экспертов области духовного ученика звезд в столь короткое время, кажется, что сила секты поглощающего неба намного превосходит силу других сект. Голос Цинер был наполнен чувством страха. Мало того, меня удивило еще и то, что жетон ученика фактически активизировался сразу же после смерти его владельца, захватив всю глубокую духовную ци вокруг, чтобы использовать ее в качестве координат для людей секты поглощающего неба. Так их люди могли точно определить и оценить силу людей, которые убили их ученика, и через координаты они откроют мост, чтобы позволить своим экспертам решить ситуацию. Я видел такие методы только в книгах, и об этом очень мало записей и информации. Кроме того, все они являются лишь гипотезами, и никто еще не был в состоянии что-то подобное осознать. Сердце Су Юна напряглось, его лицо исказилось. Судя по всему, Ван Чи не солгал, и все секты, такие как секта Бессмертного Меча, были ничем по сравнению с сектой Поглощающего Неба. Цинер, Су Юн позвал ее. Молодой мастер, что такое? Моя духовная ци слишком сильна, они легко отследят наше местоположение из-за этого. Вместо того, чтобы позволить им захватить всех нас, я заманю и отвлеку их внимание, так что вы двое сможете с легкостью покинуть это место. Цинер, сначала следуй за Лю Цзе, оставь меня, я смогу временно задержать людей из секты Поглощающего Неба. Проинструктировал ее Су Юнь. Нет. В тот момент, когда Су Юнь объяснил свои мысли Цинер, она тут же закричала. Молодой мастер, ты снова лжешь мне. Меня больше не обмануть. Я не брошу тебя. Она была очень бледна, она сильно сжала кулаки, и ее глаза выражали глубокий страх. Она боялась. Страх, что мучил ее перед событиями в долине сердечных цветов, вернулся. Цинер, Су Юнь закричал во весь голос, его глаза были красными, когда он пристально посмотрел на Цинер. Тебе нужно понять одно, битвы между культиваторами области духовного ученика звезд чрезвычайно безжалостны, и если они захотят убить вас двоих, им нужно только сказать лишь слово. Вы определенно не можете остаться здесь. Понимаешь? Обещай мне, уходи. Дай мне 10 дней. Мы встретимся в чайной в городе Стойкой Сосны. Уходи, быстрее. Молодой мастер, если ты останешься здесь, я должен буду отвлекаться, чтобы защищать тебя. Только так ты можете действительно помочь мне, крикнул Су Юн. Глаза Цинер были полны слез, когда она продолжала смотреть на Су Юня с горечью. Но вот, наконец, она закусила губы, повернулась и ушла. Су Юн, наконец, смог выдохнуть, увидев, как она уходит. Лю Цзе и Цинер не стали медлить, и после принятия решения они немедленно повернулись и ушли. Увидев это, Су Юн немедленно активировал свою глубокую духовную ци, заманивая врагов. 3 эксперта области духовного ученика души были очень быстры. Очень скоро Су Юн почувствовал, что они быстро приближаются. 2 культиватора области духовного ученика души 2-го ранга и 1 культиватор области духовного ученика души 1-го ранга. Хотя 3 из них не смогли бы его убить, но если он ввяжется в драку, ему будет непросто. Жетон запомнил его местоположение и глубокую духовную ци, отправив за ним 3 человек, но кто знал, вдруг они пошлют людей еще сильнее. В этот момент Су Юн не посмел бы отказаться от мысли о том, что в секте поглощающего неба есть культиваторы даже сильнее, чем те, что были на 3-м ранге области духовного ученика звезд. Если придут более страшные люди, он окажется в опасности. Ты выглядишь молодым, но твоя сила поражает. Кто ты? Почему ты убил ученика нашей секты поглощающего неба? Старик, держащий трости и одетый в серый плащ, бросился к Суюну и спросил его. Суюн прищурился, вытащил бессмертный мистический меч алой крови, посмотрел на троих холодно и сказал: «Я никогда не думал, что секта поглощающего небо придет так быстро. Я действительно недооценил силу вашей секты. Поскольку ты не хочешь раскрывать себя, тебе придется последовать за мной на прогулку, вернуть его обратно в секту поглощающего неба». Лысый мужчина средних лет, стоящий справа, посмотрел на двух других, а затем бросился к Суюну. «Ты не сможешь забрать меня!» Суюн зарычал, а затем бросил бессмертный мистический меч алой крови, из-за чего ножны меча сильно задрожали, и большое количество летающих мечей бросилось к трем культиваторам. Концепция меча окутала небо, и летающие мечи летали вокруг, образуя бесчисленные плотно расположенные изображения меча. «Эти летающие мечи, ты Суюн?» — сказал лысый с удивлением в голосе, отступая. «Я не могу скрывать это и дальше». Суюн изначально не хотел раскрывать свою личность, но если бы он не использовал искусство безграничного меча, он не смог бы противостоять им. «Не верю. Суюн на самом деле появился здесь. Раз ты здесь, это значит, что и Суцинер тоже рядом. Суюн, если ты выдашь нам Суцинер, я смогу отпустить тебя, если нет, то секта поглощающего неба тебя уничтожит», — сказал человек в сером плаще. «Твою мать, я тебе выдам». Суюн был в ярости, его глаза горели от гнева. Он бросился в атаку с мечом в руке. Цинер была его ахиллесовой пятой. Он тут же впадал в ярость при малейшей угрозе в ее сторону. Злая Ци вырвалась из бессмертного мистического меча алой крови, вместе с танцующими тысячами мечей, она превратилась в смерч, поразивший противника. Каждый меч освобождал ужасающих злых духов, нападающих на человека в сером плаще. Его выражение стало мрачным, и он сразу же активизировал сокровище. Появился одноручный клинок, который окутал Ци дикого клинка. Но когда злые духи атаковали, Ци дикого клинка начала яростно атаковать, как будто она собиралась уничтожить злых духов. Я слышал о Цинь крики, но я никак не ожидал, что Суюн действительно побывал в злой области. Но если это все, что у тебя есть, тебе не справиться с моей сектой поглощающего неба. Мирно сдавайся и жди своего приговора, — сказал равнодушно человек в плаще. — Пошел ты. Суюн засуетился, злая Ци на его мече была беспокойна и, взрываясь, концепция меча мгновенно прорезала клинок Ци и ударилась в сердце сердитого мужчины. Мощно. Человек в плаще был втайне удивлен, но он не решался драться с Суюнем прямо и сразу же отступил, держась за клинок. В тот момент, когда он отступил, женщина, которая была почти лысая, бросилась вперед. Она владела двумя кинжалами и была так же быстрой, как молния. Пока она двигалась все ближе к Суюну, ее кинжалы превратились в двух ядовитых змей. Прямо в тот момент за Суюнем внезапно появился черный злой дух и схватился за два кинжала. «Что?» — почти лысая женщина была в шоке. «Это злые техники. Он приобрел их в злой области. Они известны, как порочные и странные. Будь осторожна», — закричал лысый человек и бросился на помощь. Летающие мечи при этом заманили его в засаду, остановив лысого человека. Один человек, тысяча мечей, один дух действительно могли одновременно атаковать трех культиваторов и не уступали, тайно заставляя трех культиваторов секты поглощающего неба удивляться. «Этот человек, почему он полностью отличается от того, что нам было о нем сказано? Как он стал таким сильным?» — тайком спросил лысый. «Тебе не нужно беспокоиться об этом. Нам просто нужно запереть его и ждать, пока мастер Цзя Ша Цзы прибудет. Мастер Цзя Ша Цзы сможет легко позаботиться о нем», — ответил человек в сером плаще. «Подавление злых мечей». В это время Суюн взревел, и злой дух позади него и тысячи мечей собрались и бросились к человеку в сером плаще. Мечи злой глубокой духовной Ци, как морской монстр, и со скоростью пули, бросились к человеку в плаще. «Мастер Ситу, будь осторожен», — остальные двое прокричали, увидев это. Глаза человека в плаще напряглись, он хотел уклониться, но атака Суюна была слишком внезапной и слишком сильной, он не смог ее избежать. Без каких-либо вариантов человек в плаще мог только вызвать стену Ци цвета земли, чтобы заблокировать атаку. Взрыв. Натиск продолжался, и стена Ци не смогла выдержать и 5 секунд и была мгновенно разорвана на части, а многие летающие мечи врезались в человека в сером плаще. Человек в сером плаще не мог вынести атаку и упал прямо на землю. Он был проколот мечами повсюду, Если бы он не был культиватором второго ранга области духовного ученика звезд с сильным телом и сильной глубокой духовной ци, эта атака лишила бы его жизни, но на данный момент он был всего в одном шаге от смерти. Су Юн наступил на грудь соперника и поднял бессмертный мистический меч алой крови, собираясь нанести удар в сердце. Мастер Ситу. Два других культиватора бросились вперед, однако они не были достаточно быстры. Внезапно рядом раздался вялый и вызывающий смех. «Вас троих отправили захватить одного, но вас победил тот, кого вы должны были захватить. Вы трое, вы вообще можете что-то сделать для секты?» В тот момент, когда они услышали голос, оба культиватора немедленно остановились. Они обрадовались. «Мастер Цзя Ша Цзы, это вы наконец здесь!» «Цзя Ша Цзы!» Су Юн нахмурился, и проигнорировав звук, он собирался сделать свой ход. Но в следующую секунду голос зазвучал снова. «Эй, Су Юн, мой совет тебе, не делай этого. Живым ты все равно сможете использовать его, чтобы угрожать мне и спасти свою жизнь. Если ты убьешь его, у тебя не будет страховки». Сказав это, молодой человек, одетый в фиолетовое одеяние, с фиолетовым мечом на спине, появился перед двумя культиваторами. Он казался очень вежливым. Он был высоким и долговязым, его волосы почти доходили до его талии, пара фиолетовых глаз глаза была длинной и раскосой, создавая ощущение, будто он в полудреме. Сердце Су Юна напряглось, духовная ци этого человека была сильнее его, но его культивирование было не разгадать, хотя он был не уверен, но скорее всего противник был сильнее Су Юна. «Ты прав», Су Юн кивнул головой, «ты с твоей силой при помощи двух других боюсь, что я не смогу сбежать из леса черной тюрьмы. Кажется, мне понадобится какой-то козырь». Затем он положил меч на шею Ситу, как будто он держал его в заложниках. Истинно умный человек. Цзя Ша Цзы засмеялся, но он не был взволнован действиями Су Юна и вместо этого заговорил лениво. «Хорошо, Су Юн, выведи Ситу из леса черной тюрьмы. Мы не будем тебя преследовать. Я просто надеюсь, что ты выбросишь этого бесполезного отброса, когда покинешь лес. Пока он будет в порядке, я смогу отчитываться секте, а ответственность за то, что тебя не захватили, будет на них. Быстро уходи». А, глава 328. Кольца, что напоминают ленты. Перед тихой и широкой площадью, несколько фигур двигались очень быстро, и, достигнув места назначения, повернулись, опустились на колени и поприветствовали человека, который был к ним спиной. Помимо молодого человека, одетого в фиолетовую одежду, лицо каждого выдавало почитание и преданность. «Я все знаю». Человек, что был впереди, заговорил строгим и серьезным голосом. «Тот, кто появился в лесу черной тюрьмы и атаковал точку формирования массива, был Су Юнем. Я прав». Цзя Ша Цзы, одетый в фиолетовые одежды мастера клинка, засмеялся и сказал. «Вы всегда будете намного проницательнее, чем мы, мой великий господин. Почему ты не вернул его? Об этом вам придется спросить культиватора Ситу». Цзя Ша Цзы почесал затылок и сказал, что несколько культиваторов области духовного ученика звезд не смогли сдержать одного лишь противника. «Ситу, что там произошло? Расскажи мне сейчас же». Голос человека явно начинал становиться зловещим. Глаза Ситу широко распахнулись, когда он посмотрел на Цзя Ша Цзы с изумлением в его глазах. Цзя Ша Цзы поднял бровь, усмехнулся и тихо сказал, «Ситу, я спас тебе жизнь, если бы не я, то боюсь, что ты уже умер бы от меча Су Юна». Ситу сглотнул слюну, его глаза дрожали, когда он подполз и поднялся, говоря, «Докладываю господину, неудача миссии связана с тем, что этот подчиненный был слаб». Су Юн уже поднялся до третьего ранга области духовного ученика звезд, и, хотя мы превосходили его численностью, мы все еще не смогли побороть его. Этот подчиненный вместе с двумя другими сражался против него, и через некоторое время этот подчиненный был бы убит, но мастер Цзя Ша Цзы бросился на помощь. Су Юн использовал этого подчиненного в качестве заложника, поэтому, чтобы спасти этого подчиненного, мастеру Цзя Ша Цзы пришлось позволить Су Юну уйти. Неудача этой операции полностью ложится на плечи этого подчиненного. «Господин, пожалуйста, накажите меня», — прозвучал дрожащий голос. Через мгновение все снова успокоилось. «Цзя Ша Цзы, ты ошибся», — господин заговорил, его голос был мрачным, он не стал прямо ругать Ситу или наказывать его, а вместо этого обратился к молодому человеку в фиолетовых одеждах. Цзя Ша Цзы сразу же опустился на колени и изобразил набожный взгляд. «Господин, пожалуйста, скажи мне, в чем?» Он отброс, Почему ты бросился спасать его? Почему ты не позволил Су Юну убить его, чтобы затем захватить самого Су Юна? Кроме того, разве это не сэкономило бы время? После того, как ты захватил бы Су Юна, Су Цинэр, безусловно, не убежала бы, и с ее захватом наша секта сберегла бы так много времени. Цзя Ша Цзы, ты действительно разочаровал меня. Услышав, что лицо Цзя Ша Цзы изменилось, он, казалось, понял намерение господина. Хорошо, Хэбэнь, Лунч, Жуан Шань, вы можете вернуться. Цзя Ша Цзы, Ситу, вы оба останетесь равнодушно, сказал господин. Да, господин, эти подчиненные просят их извинить. Они встали, обхватили кулаки ладонями и медленно ушли. Цзя Ша Цзы нахмурился и уставился на своего господина. Почему ты выглядишь несчастным? Цзя Ша Цзы, господин не поворачивался, но он уловил каждое движение за ним, каждое выражение. Этот подчиненный не посмел бы. Цзя Ша Цзы продолжал играть и говорил тихо. Так почему ты не захватил Су Юна сразу? Потому что Ситу умер бы, мягко сказал Цзя Ша Цзы. Ситу уже дрожал с ног до головы, он также заметил изменения в настроении господина, но в тот момент, кто мог спасти его? Ты считаешь, что Су Юн смог бы убить его? Хотя это был первый раз, когда я встретил Су Юна, но я мог судить по его взгляду, что он был в роли защитника. Скорее всего, он защищал то, от чего он не мог отказаться, может быть Су Цинэр или что-то другое, но независимо от того, что он защищал, Су Юн уже потерял рассудок. Хотя он и не отобразил это, я разгадал его. Он был культиватором третьего ранга области духовного ученика звезд, что лишился рассудка. Даже если я и сделал бы ход, у Ситу не было бы шанса спастись. У меня не было другого способа спасти Ситу, я должен был отпустить Су Юна. Я не говорил, что мне нужен живой Сяту, мне нужен Су Юн. Господин поднял руку, и Ситу, который присел на земле, внезапно взлетел. Господин, будьте милостивы. Господин, не убивайте меня, господин. Но все это было напрасно. Мой господин, стойте. Глаза Цзя Ша Цзы стали большими, он закричал, но это было бесполезно. Он немедленно бросился спасать Ситу, и, хотя он был могущественным, его господин был гораздо сильнее. Пуф! Тело Ситу взорвалось в воздухе, разлетелось на части, пролив дождь крови. Хлоп, хлоп, хлоп. Части тела Ситу падали на землю, а белые плиты площади окрашивались в красный цвет. Глаза Цзя Ша Цзы широко раскрылись, его лицо выражало потрясение. Окружение снова успокоилось, все остальные затаили дыхание. Цзя Ша Цзы посмотрел на тело Ситу, и его кулаки сжались плотно. Цзя Ша Цзы, с этого момента тебе понятно, что важно. Нынешняя секта поглощающего неба не успокоится, пока она не достигнет своих целей. Один или два человека умрут, это не так много, но самое главное, ты должен выполнить задание, данное тебе, и сделать это, не жалея ничего, а не творить все, что тебе вздумается. Неужели? Цзя Ша Цзы безжизненно поднялся и вытащил из своего накопительного кольца белую ткань и собрала тело Ситу. С самого начала я выступал против вашего так называемого плана и отвергал использование крови живых людей для жертвенного ритуала. Чем мы тогда будем отличаться от духовных демонов и демонов? Тем не менее, все вы продолжаете заставлять меня делать такие коварные вещи. Честно говоря, с меня хватит. Цзя Ша Цзы опустил голову. Ты хочешь меня предать? Господин слегка приподнял брови, его глаза покраснели. Я так не думаю. В конце концов, меня с детства воспитывали в секте поглощающего неба. Хорошо, что ты так думаешь, но вы изменились, господин, вы уже не тот господин, которого я знал. Цзя Ша Цзы завернул тело Ситу и, не поворачивая головы, ушел. Покинув лес черной тюрьмы, Су Юн пересел на рогатого зверя и, не останавливаясь, бросился к городу стойкой сосны, который был к востоку от леса черной тюрьмы. Если все прошло хорошо, то Цинэр, несомненно, будет ждать меня в чайной в города стойкой сосны. Без намерения остановиться Су Юн мчался вперед, не останавливаясь. На своем фиолетовом рогатом звере, менее чем за полдня, он добрался до центра города стойкой сосны. Город этот не был большим, у него не было никаких выдающихся особенностей, и он существовал, возможно, лишь только потому, что путешественники останавливались здесь на отдых. В городе было мало людей. Су Юн достал плащ и накрыл себя, и привел фиолетового рогатого зверя к чайной. До того, как он даже вошел в чайную, всплеск глубокой духовной ци вызвал резонанс у городских ворот. Глубокая духовная ци была сильной, и если человек, который ее выпустил, не использовал никаких сокровищ, то это означало, что его сила намного превосходила силу Суюна. У кого могла быть такая глубокая духовная ци? Суюн нахмурился и напрягся. Может быть, это люди из секты поглощающего неба? Суюн с тревогой подавил свою глубокую духовную ци из защиты божественного глаза небесной чешуи. Если бы человек специально не стал бы проверять его, он не почувствовал бы его существование. Суюн опустил голову и ускорил шаг по направлению к чайной, и, передав официанту своего фиолетового рогатого зверя, вошел в чайную в одиночку. Молодой мастер. При входе в его объятия бросилась молодая леди с вуалью, что скрывала красные глаза. Приглядевшись, он понял, что это Цинер. «Я переоделся, как ты меня узнала?» Суюн был втайне шокирован. «Как я могла не узнать тебя, молодой мастер?» Цинер крепко схватилась за рукав Суюна и заплакала от радости. Суюн испугался на мгновение, а затем слабо улыбнулся. «Цинер — это открытая чайная, здесь глаза повсюду, давайте сядем и поговорим, ММ». Цинер вытерла слезы с глаз и кивнула, улыбаясь. Цинер отвела Суюна на второй этаж, к столу у окна, где сидела Лю Цзе, и когда они подошли, Лю Цзе тут же встала и серьезно поклонилась. «Приветствую, мастер. Лю Цзе, я не мастер, зови меня Суюн, тебе не нужно вести себя, как посторонний, садись», — сказал Суюн. «Мастер Суюн, ты культиватор области духовного ученика звезд, в любой секте, ты человек, который может стоять плечом к плечу с лидером секты, тебе не нужно скромничать», — серьезным тоном сказала Лю Цзе. Если она смогла бы завязать отношения с Суюном, то и в секте, и в семейном клане, позиция Лю Цзе, несомненно, выросла бы. Многие ли духовые культиваторы могли похвастаться тем, что знают культиватора области духовного ученика звезд? Как Суюн мог не понять намерений Лю Цзе? Он все понял, но ничего не сказал. Цинер была удивлена быстрым побегом Суюна из леса черной тюрьмы и сразу же спросила его о том, что произошло. Суюн ничего не стал скрывать и все рассказал. И когда две дамы узнали, что Цзя Ша Цзы не собирался преследовать его, они были в шоке. Пока Суюн, Цинер и Лю Цзе общались, через всю чайную снова прошел всплеск глубокой духовной ци. Снова эта духовная ци, сердце Суюна напряглось, он выглянул, чтобы увидеть несколько фигур, идущих к лестнице. Все они были одеты в красно-белые одежды. Все они имели белоснежную кожу и голубоватые губы. У всех у них были волосы различной длины, но все они выглядели довольно приятно. Когда они подошли, взоры всех в чайной были сразу же обратились к ним. Они выглядят как богини. Увидев их, Цинер не могла не выдохнуть. «Богини?» Суюн оглянулся, чтобы увидеть, как пять дам нашли стол и сели. Но после того, как они сели, они не попросили чай, а вместо этого просто сидели, озираясь с беспокойством, особенно молодая леди с двумя хвостиками. Ее глаза, похожие на голубые драгоценные камни, осторожно посмотрели на Суюна. Чего они так опасаются? Суюн был поражен. Разумеется, они, возможно, не являются людьми сеты поглощающего неба. Подождите. Суюн вдруг что-то заметил, когда его взгляд приземлился на их пальцы. На маленьких пальцах правой руки у всех были тонкие кольца, которые напоминали ленты, которые были чрезвычайно белыми, соответствуя по размерам их длинным тонким пальцам, как будто их пальцы были сделаны, чтобы носить эти кольца. Увидев кольца, глаза Суюна сразу же округлились, и в его глазах появился шок. «Молодой мастер, что случилось?» — мягким голосом спросила Цинер. Ничего, Суюн не отрывал взгляда и говорил мягким и поспешным голосом, но его мысли начали блуждать. Глава 329. Бессмертный дворец божественного облака. Бессмертный дворец божественного облака. Крайне таинственная, но мощная и большая секта. Они вели себя довольно тихо на небесном военном континенте и появлялись только в отчетах других сект и кланов. Было сказано, что ученики Бессмертного Дворца Божественного Облака никогда не участвовали в каких-либо мероприятиях континента, включая список Горной Реки и встречу героев. Они редко показывали свою силу перед другими, поэтому информация о них была крайне скудной, и люди Цинкрика не смели оценить их. Таким образом, никто не мог оценить или подтвердить силу Бессмертного Дворца Божественного Облака. Однако, несмотря на то, что Бессмертный Дворец Божественного Облака был скрыт от глаз других, и никто не знал, насколько они сильны, Суюн знал и понимал Бессмертный Дворец Божественного Облака. Однако он получил информацию о них не от людей Небесного Военного Континента, а от существ демонического континента. Причина была простой. Одно из демонических существ, которое не хотело жить, убило ученика бессмертного дворца Божественного облака, который путешествовал и получил ранение на демоническом континенте. Было сказано, что через 3 дня после смерти ученика клан демонического существа получил сообщение от бессмертного дворца Божественного облака. Сообщение было четким и содержало один запрос. Старейшине клана демонического существа нужно было принести голову демонического существа, который 3 дня назад убил их ученика как извинение. Бессмертный дворец Божественного облака отличался от остальной части небесного военного континента. Они рассматривали даже демонических существ как равных, поэтому они не презирали их и поддерживали нейтралитет между всеми расами. Но когда сообщение было получено, оно сразу стало шуткой в демоническом клане. Оно даже распространилось на другие демонические кланы, и все восприняли его как шутку. Однако через 3 дня пришел бессмертный дворец Божественного облака. Су Юн, который был в секте дьявола в то время и не знал, что произошло, но когда он получил известие о том, что произошло, он узнал, что за полчаса было уничтожено 10 тысяч сильных демонических существ. Независимо от их силы и возраста, все они были убиты. Все демонические существа были потрясены. И с того дня все кланы и сильные объединения демонического континента приняли указ никогда не провоцировать людей бессмертного дворца Божественного облака. Это уникальное кольцо, я не ошибаюсь, подумал Су Юн. Его глаза продолжали смотреть на пальцы. Внезапно на его глазах промелькнуло что-то странное. Это была молодая леди с 2 хвостиками. Одна из ее рук оказалась на столе, а другая рука оставалась невидимой в области ее груди, и она тихо и непрерывно вращала свою силу духовной ци у живота. Она ранена, Су Юн был поражен. Если бы у нее не было никаких сокровищ, что скрыли ее культивирование и ее сила бы, по крайней мере, на первом или втором ранге области духовного ученика звезд. Что за человек смог нанести вред такому существу? Кто посмел спровоцировать кого-то из бессмертного дворца Божественного облака? Су Юн тихо подумал. Мастер Су Юн, мастер Су Юн. В это время Лю Цзе, которая была рядом с ним, тихо позвала его. Су Юн был поражен, но вновь сосредоточился и посмотрел на Лю Цзе странно. Лю Цзе встала, а затем, обхватив кулак ладонью, поклонилась Су Юну. Мастер Су Юн, Лю Цзе уже задержалась в лесу черной тюрьмы, а у нее все еще есть дела, поэтому она не будет сопровождать тебя дальше. Если судьба позволит, то я приглашаю мастера Су Юна посетить мою семью Лю. Наша семья Лю с нетерпением ждет тебя и будет рада встрече в любое время. Я надеюсь, что смогу прийти, но если я это сделаю, я только принесу беспокойство вашей семье. Как это возможно? Лю Цзе засмеялась, затем снова обхватила кулак ладонью. «Я увижу тебя снова, я тебя не прогоню». С этими словами Лю Цзе ушла одна. Видя, как фигура Лю Цзе становится меньше, Су Юн горько рассмеялся. Она не получала информацию из Цинкрика. Если бы получила, то она этого не сказала. Как семья Лю могла оставаться на небесном военном континенте, заведя знакомство с существом злой области? Су Юн также считал, что Лю Цзе очень надеется, что он не появится у нее дома. Фух. В это время несколько леди в их белой с красным одежде встали и с беспокойством бросились вниз по ступенькам, быстро покидая чайную и город. Увидев это, Су Юн сразу встал, оставил несколько духовных монет на столе и сказал Цинэр: «Цинэр, быстро следуй за мной». «А, куда мы идем, молодой мастер?» «Просто следуй за мной», сказав это, Су Юн выбежал из чайной. С головы Цинэр заструился пот, но она последовала его примеру. Дамы в белом и красном, подстрекая их глубокую духовную ци, покинули город. Глядя на их уродливые выражения, казалось, что они пытались избежать чего-то или кого-то. Их скорость увеличилась до максимума. СССС. В этот момент оттенок ядовитого запаха распространился, исходя из города. Глубокая духовная ци была очень сильной, и по мнению Су Юна она принадлежала культиватору 3-го ранга области духовного ученика звезд. С каких пор эксперты 3-го ранга области духовного ученика звезд стали настолько распространенными? Менее чем за месяц я встретился уже с 5 такими экспертами. Су Юн проглотил свою слюну, потянув Цинэр, чтобы спрятаться, и сокрыв их ци, они внимательно следили за тем, что происходило вокруг. Дамы даже не ушли далеко, когда их догнал хозяин мощной глубокой духовной ци. В общей сложности там было 7 человек, Хотя семь были в основном культиваторами области духовного ученика души, их лидером был культиватор третьего ранга области духовного ученика звезд. Он был беловолосым стариком, обладающим золотой змеиной тростью. У него была хрупкая фигура, но его глаза были злыми. Он был одет в золотой халат с эмблемой змеи, что выглядел необычным. Владыка замка Золотой Змей, Су Юн увидел трость и был втайне шокирован. Неудивительно, что он был на третьем ранге области духовного ученика звезд. Хотя замок Золотой Змей не был огромной мощной силой, тем не менее, все владыки замков владели своими сильными сторонами. В стороне дамы в красном и белом собрались в кучку, став спинами друг к другу, размахивая оружием, и осторожно оглядывали вокруг себя. Удивительно было то, что их оружие было не клинками, мечами, копьями или палочками, а множеством великолепных на вид и разноцветных тонких шелков. Как прекрасно! Цинэр посмотрела на красивый шелк в оцепенении, ее тонкий маленький рот невольно выдал комплимент. «Вы, демонические женщины, вы убили моего сына, и все еще хотите бежать? Хэмэм, сегодня даже не думайте о побеге, вы заплатите за жизнь моего сына». Властелин замка Золотой Змей крепче сжал его трость, и его зловещий голос яростно обрушился на дам. «Твой сын угнетал людей, вел себя, как тиран и испортил жизни бесчисленному множеству невинных людей. Кроме того, просто потому, что он хотел взять служанку семьи Чжан себе в жены, он убил всю семью Чжан. Как мы могли не убить такого человека? Ты его не лучше. Твой сын совершал такие проступки у тебя под носом, и ты определенно знал об этом, но закрывал на все глаза и позволял ему поступать так, как ему заблагорассудится. Твой сын навредил многим людям, ты также не сможешь избежать расплаты», — сказала суровая девушка с двумя хвостиками. Ее лицо было наполнено гневом, когда она ругала владыку замка Золотой Змей. «Это верно. На этот раз твой сын захотел что-то сделать с нашей старшей сестрой-ученицей, как мы могли его отпустить», — добавила одна из младших сестер-учениц. «Ты». Лицо владыки замка изменилось, его рука, держащая золотую трость, задрожала. «Ты смеешь учить этого старика? Хорошо, хорошо, хорошо. Вы вонючие маленькие куклы. Вы действительно думаете, что вы сможете выжить сегодня? Отлично. Пусть этот старик уничтожит всех вас, как дань жизни моего сына. Ты посмеешь? Мы из бессмертного дворца божественного облака, и наш мастер вот-вот прибудет сюда, если ты посмеешь хоть пальцем коснуться нас. Наш мастер уничтожит твой замок Золотой Змей». «Какой бессмертный дворец божественного облака? Этот старик никогда не слышал об этом раньше. Этот старик только знает, что вы должны заплатить за то, что забрали жизнь моего сына. Хэмэм, кажется, что вы все очень красивы. Не забудь ублажить моего сына на том свете». С этими словами владыка замка Золотой Змей поднял свою трость со змеей и указал ее на группу дам. «Убить всех, никого не щадить, убить». Группа его людей бросилась вперед, защищать старшую сестру-ученицу. Ученики бессмертного дворца божественного облака начали танцы с их красочным шелком, выпуская ослепительные мистические приемы и атаки. Мириады их атак были волшебными. Иногда они производили ветер, иногда огонь, иногда лед, иногда молнию, ослепляя всех. Это действительно был праздник для глаз.